и сейчас же все затихло на поляне. Женя, взводя киноаппарат, с беспокойством отметил, что несколько человек торопливо вскарабкались на акацию и расселись на ветвях, а девушки теснее придвинулись к платформе. На всякий случай он тоже подошел поближе к платформе. — Стронг и Джой приготовились! — громовым голосом сказал Рудак. — Приготовились! — откликнулись два голоса. — Пою на главной частоте! Подпевайте в крыльях и побольше шума! Женя ожидал, что все сейчас запоют и забарабанят, но стало еще тише. Прошла минута. — Повысить напряжение! — негромко приказал Рудак. Прошла еще минута. Солнце зашло, на небе высыпали крупные звезды, где-то лениво прокричал Эму. Девушка, стоявшая рядом с Женей, судорожно вздохнула. Вдруг наверху, на ветке акации, зашевелились, и чей-то дрожащий от возбуждения голос крикнул: «Да вот же они! Вон там, на поляне! Вы не туда смотрите!» Жене не было видно, куда надо смотреть, и он не знал, кто должны быть они и чего от них можно было ждать. Он поднял киноаппарат, попятился еще немного, тесня к платформе девушек, и вдруг он увидел. Сначала он подумал, что ему показалось, что это просто плывут пятна в утомленных глазах. Черная под звездами саванна шевелилась. Неясные серые тени возникли на ней, молчаливые и зловещие. Зашелестела трава, что-то скрипнуло, послышались дробный перестук, звяканье, потрескивание, и в одно мгновение тишина наполнилась густыми невнятными шорохами. — Свет! — рявкнул Рудак. — Идут зальдатики! С акации откликнулись радостным воем. Посыпались сухие листья и сучья. В тот же миг над поляной вспыхнул ослепительный свет. Через саванну шла армия великого Кри. Она шла сдаваться. Такого парада механического уродства Женя не видел еще никогда в жизни. Очевидно, слуги великого Кри тоже видели такое впервые. Гомерический хохот потряс акацию. Конструкторы, испытанные бойцы за механическое совершенство, неистовствовали. Они гроздьями валились с ветвей и катались по поляне. «Нет, ты посмотри, ты только посмотри! 17 век! Кулиса ватта! Где Робинзон? Робинзон, это ты считал, что Кри умнее тебя? Ура Робинзону! Качать Робинзона! Ребята, да подоприте же кто-нибудь эти колеса, они не доедут до нас. Мальчики, мальчики, посмотрите, паровая машина! Автора! Автора!» Ужасные страшилища двигались на поляну. Кособокие трехколесные велосипеды на паровом ходу, гремящие жестью тарелкоподобные аппараты, от которых летели искры и смердело горелым, знакомые уже черепахи, неистово легающиеся знаменитой задней ногой, паукообразные механизмы на длиннейших проволочных ногах, которыми они то и дело спутывались. Позади, уныло вихляясь, приближались шесты на колесиках с поникшими зеркалами на концах. Все это тащилось, хромало, толкалось, стучало, ломалось на ходу и исходило паром и искрами. Женя самозабвенно водил киноаппаратом. — Я больше не слуга! — орал кто-то с акации. — И я тоже! — А что задних ног-то?